Глава вторая. Ренат. Медленно еду, не включая фары, чтобы она меня не заметила. Разглядываю фигурку и длинные волосы, что подпрыгивают как пружинки с каждым ее быстрым шагом. Цежу сквозь зубы. Я так и знал, что этот гондон не успокоится. Останавливаю машину на обочине и наблюдаю, как эта девчонка в желтой юбчонке шарахается от каждого шороха и звука. Если бы не обстоятельства, я бы закинул эти стройные ножки на свои плечи. Хороша чертовка. Антон ниндзя хренов, прячется в тени, следит за ней. И еще бы, если верить его словам, она видела, как грохнули Стаса. Но доказательств нет. Вижу, что девушка замечает Антона и пытается убежать, но он ее хватает. А во мне что-то взрывается. Не пойму, то ли это из-за ушлепка Антона, то ли на меня так подействовали испуганные голубые глаза этой соплячки. Выхожу из тачки и со злости хлопаю дверью. «Убери от нее руки!» Требую я и быстрым шагом иду к ним. «Ты что здесь делаешь?» Удивляется Тоха. «Наблюдаю за тем, как ты не выполняешь мои приказы!» Рычу ему в лицо и убираю его руку с руки девушки. «В машину села!» Бросаю ей и снова перевожу взгляд на Антона. «Да когда этот ушлепок поймет, что мое терпение не железное? Он все еще работает на меня только по одной причине. Он служит прокладкой между мной и тем, до кого я так хочу добраться. Прямо в вопрос жизни и смерти». Девушка стоит как вкопанная и хлопает глазами. «Ты оглохла? Я сказал, в машину!» Ревкую она срывается с места. Дожидаюсь, когда хлопнет дверца, и перевожу недовольный взгляд на Тоху. «Еще раз не выполнишь приказ, и я тебе все зубы пересчитаю!» Кривлюсь, смотря на его гнилую улыбку. «Вопросы?» «Она слишком много знает. Она могла слышать про колоду», — фыркает он. «Ее нельзя отпускать». «Какой же ты долбоящер!» Вздыхаю и тру глаза. «Я здесь, думаешь, по твою душу?» «Но...» — запинается он. «Не нокой не запрягал. Если бы ты не действовал так открыто, Стас был бы жив. Ты сейчас не ссался из-за этой девчонки». «Он предал нас, а она...» «Ты д***! Стас не был предателем!» Повышаю голос. «Знаешь, есть у меня присказка. Ошибка одного может стоить жизни многим. А ты, с***, хватаю этого ублюдка за грудки. Ходячая ошибка!» Собственный голос режет слух. А Тоха заметно вжимает голову в плечи и смотрит на меня снизу вверх. «Если гасить людей направо и налево, мы все сядем по твоей милости. Так что съебись и не отсвечивай хотя бы неделю. Усек?» «Да, Ренат». «А тронешь эту тёлочку, голову сниму». «Чё, приглянулась?» В глаза все еще не смотрит, но посмеивается. Ощущение, что Иша кривёт. Отпускаю и жду, когда успокоится. «А тебя, ну, так-то баба аппетитная». Тоха бросает взгляд за мою спину и разве что не облизывается. «Все при ней, а эту желтую юбочку я бы ей задрал». Вижу хищный блеск в глазах этого утырка и противно становится. Где он и где эта девчонка? На такую он залезть не сможет, даже если попытается изнасиловать. Иначе бы он оприходовал ее еще когда поймал. «Ну ты и дебил!» Вздыхаю. «Я разберусь, но если продолжишь в том же духе, я сам сдам тебя мусорам». Нависаю над Антоном. «Доходчиво объясняю?» Угрожающе спрашиваю. «Да сдалась мне эта овца!» Рыпается он. «Я пока ее ловила, она дважды мне по яйцам врезала. Я просто хотел...» «Отыграться?» Перебиваю. Антон что-то неразборчиво бурчит и разворачивается. «Одно название от мужика». Качаю головой. «Поэтому ты все еще шестеришь. Тебе Доверить нельзя. Даже самое простое дело закончилось мокрухой со свидетелем. Тебе надо было поговорить со Стасом, а не стрелять. Да не стрелял я. И уже извинился. Антон прячет руки в карманы и опускает плечи. А давай я тебе голову откручу и твоей маме открытку с извинениями пришлю, а? Скажу, что так и было. Отличный вариант. Мне нравится. Усмехаюсь. Я понял. Бурчит он. Сочку не трогайте, схранится на неделю. Ты со своими лекциями. Такое чувство, что ты грёбаный мент с моральным кодексом в зубах. Нет, ну правда. Прописываю шлепку в носопырку. Тоха ревет, что раненый осел. А я слышу приятный хруст и моментально успокаиваюсь. Сходи в больничку, как раз недельку тебя там полечат. Бросаю это и ухожу в машину. Падаю на водительское сиденье и даже не сразу понимаю, что на пассажирском кресле дрожит та самая красотка. А девчонка и правда слишком много видела. Она становится прямо ценнейшим свидетелем, я посмотрю. Находка для ментов. Протираю руку от крови и поворачиваюсь к ней. Пухлые губки подрагивают, огромные глаза смотрят прямо в душу. Надо же, а стояк не заставляет себя ждать. С удовольствием готов спустить пар. Есть у меня пара идей, как эта горячая штучка может мне помочь.